Глава 8. Я надеялась, что мне все-таки показалось, но нет. Сестра сидела за столиком у стены в похожем плаще и, судя по низкому надвинутому капюшону, явно пряталась. При этом ее глаза выглядели припухшими, да и весь вид был несколько болезненным. Я сглотнула. Еще был шанс, что она меня не узнает. Но судьба не любит со мной шутить, лишь играть серьезные партии. Именно поэтому Эрлин, на мгновение засомневавшись, поднялась и направилась ко мне. Мне захотелось залезть под стол, но это выглядело бы как минимум странно, как максимум привлекло бы лишнее внимание. Мне нужно отлучиться», — сглотнула и встала. «Скоро вернусь». Сестра нырнула в альков на первом этаже. Судя по всему, комната для важных встреч привилегированных гостей, и я следом за ней. Закрыла за собой щеколду и развернулась к Эрлин. «На самом деле мы впервые вот так стоим друг напротив друга». Неожиданно открыто и даже упрямо. «Эрлин? Зачем-то уточняю я. Нет, ну правда, а вдруг мы были тройняшками?» «Джесселин?» — в ответ уточняет она. «Вот тоже сомневается, не было ли у нас третьей. С наших родителей станется». «Ты что здесь делаешь?» — спросили одновременно и уставились друг на друга. «Эрлин, так ты сбежала из дома?» — догадалась я. Все-таки вчера во время бала маскарада стража искала именно ее. Но я не могла понять, какие причины сподвигли сестру на такой странный и безрассудный поступок. Тоже боится проклятия и решила изменить свою судьбу? Может, ищет здесь Кейна Эверуса? А ведь я даже не подумала его найти. Да и зачем? Как будто он мне может сказать что-то новое или внезапно проникнется жалостью к сиротке и поможет. Шаманы смотрят в будущее, едва ли ставя во главу угла одного единственного человека. Для них большинство куда важнее. Вот разве помог бы он более 30 лет назад Максимилиану Романскому, если бы тот не был хорошим правителем для Романии? Вряд ли. «Что? Не одна ты такая храбрая?» — фыркнула сестра и сложила руки на груди. «Предположим, у меня были причины, но почему ты сбежала?» На лицо Эрлин легла тень. На самом деле ей было проще. На ней нет отслеживающего маячка. Родители выдавали ей деньги на карманные расходы в Эннибурге. Помимо этого, у нее имелись дорогие украшения и артефакты, которые всегда можно продать, чтобы хватило денег на побег. Но вот она здесь, в трактире, и в слезах. Точнее, была недавно, судя по покрасневшим глазам. Ситуация все более интриговала. «Тебе знакомо такое чувство, как любовь?» — презрительно произнесла Эрлин, что совершенно не вязалась с ее заплаканными глазами. Явно ведь уколоть хотела, но поддаваться на ее провокации я не собиралась. «Твой жених — романский принц? Или ты солгала?» Я опустила взгляд вниз на перстень с бриллиантом, но его неожиданно там не оказалось. «Эрлин, а где помолвочное кольцо романских?» Сестра поджала губы. «Это все не важно, Джесселин. Я просто, понимаешь, если родители узнают, они меня убьют». «Что узнают?» — нахмурилась я. Эрлин начала кусать губы. Вздохнув, она призналась. «Я... не девственница». Я закатила глаза. Мне бы ее проблемы. Насколько же она беспечна, если думает о таких пустяках? «Поверь мне, они простят. Тебе всегда все сходило с рук. Помнишь, как ты запустила любимую кошку герцогини в псарню отца? Ты просто искренне поплакала на ее похоронах, и тебя еще и успокаивали». Вспомнилось мне. История была старая, поэтому близняшка лишь поджала губы, не желая признавать мою правоту. «Эрлин, сейчас не об этом». Вновь приблизилась к ней. «Ты не сказала, где кольцо. Правда, что Данияр твой жених?» Сестра явно занервничала. А мне вдруг стал важен ее ответ. Ведь если она солгала, значит, Яр действительно наследный принц, а его отец... Неужели это сам король Максимилиан Романский, владыка Малоземья и освободитель Аркалейских островов? Я вдруг подумала о том, что если бы Яр меня не забрал, возможно, герцог и герцогиня заставили бы меня изображать мою сестру, играть роль Эрлин. И что тогда? Вынудили бы выйти замуж за принца? Вряд ли. Просто бы потянули время, пока искали настоящую Эрлин. Я читала о таких историях, когда одна близняшка подменяла другую. Их множество. Но моя жизнь сложилась иначе, и это к счастью. Играть роль Эрлин вдвойне опасно. Ведь это бы приблизило меня к изначальной судьбе, судьбе любимой дочери герцога. А значит, приблизило бы и к исполнению проклятия. Но даже интересно, как бы развернулись наши отношения с Яром. Если честно, я до сих пор особо не понимаю, почему он забрал меня. «Джесс, что ты пристала? Мне пришлось продать его, чтобы добраться сюда». «Продать фамильный перстень самой могущественной династии Равима?» — воскликнула я изумленно. «Ты врешь, Эрелин. Это ведь было не настоящее кольцо». «Достала, Джесселин!» — сестра отшатнулась. «Ну какая же ты правильная! Да ты ж на ты! Не могу с тобой разговаривать!» Могла бы сделать вид, что не узнала. Рыкнула я и сжала кулаки. «Всего доброго, Эрелин. Я ухожу». «Постой!» — сестра схватила меня за руку. «Я слышала, о чем вы говорили, о боевой Аверосской академии и о том, что если туда попасть, можно начать жизнь заново». Эрель неожиданно прильнула ко мне и жалобно заглянула в глаза. «Возьми меня с собой». «Что?» — ужаснулась я и тут же отстранилась. «Даже не надейся. Тебя быстро найдут, герцог будет носом землю рыть, но отыщет тебя». «Как и тебя. Но сделает это быстрее, если я расскажу все родителям». Я поджала губы. Вообще не понимала, почему Эрель вдруг решила сбежать. Что такого произошло, что она готова бросить Романскую академию магии, одну из самых престижных в Равиме? Куда она дела помолвочный артефакт? И точно ли то кольцо было фамильным перстнем Романских? Вопросов больше, чем ответов. Я могла бы их получить, если бы взяла сестру с собой, но... Не думаю, что это хорошая идея. И дело не в моей вредности, а в том, что нам действительно лучше держаться подальше друг от друга. Как бы я ни решила за нас проклятие, но лучше его не распалять. Извини, но у меня другие планы. Каждый идет своей дорогой. «Джесселин!» — рыкнула сестрица и больно сжала мое запястье. «Боюсь, тебе придется взять меня с собой. Я ведь не шутила о том, что сдам нас родителям». «Твоим родителям», — подчеркнула я. «Судя по всему, шантажу ты научилась у них». «Или это наследственное?» — хмыкнула она, многозначительно посмотрев на меня. «Ты понимаешь, что Кейн Эверус не зря хотел разделить наши судьбы. Ты угрожаешь жизни нас обеих». «Джесс, прекрати строить из себя самую умную!» Капризно протянула она. Я собралась парировать, но услышала щелчок застежки. Опустила взгляд вниз на наши запястья и с ужасом увидела металлические браслеты, обшитые пушистым мехом. Пожалуй, я все-таки не самая умная, раз не предусмотрела такой исход. «Что это?» «Подрастешь, узнаешь», — мурлыкнула сестра. «Выбора у тебя все равно нет. Мы теперь вместе. Единственный шанс скрыться — действовать сообща. Так что прекращай ныть и бери ответственность за нас». Я в изумлении открыла рот. На такой балласт я точно не рассчитывала. «Эрлин, послушай, ты любимая дочь, почти единственная. Так почему бы тебе не покаяться родителям? Уверена, они простят». Она фыркнула. «Такое не простят, они ведь дураками выставлены из-за меня». «Дело ведь не только в девственности», — догадалась я. «Не знаю, сколько мы стояли вот так напротив друг друга». Сестра о чем-то размышляла, будто приходя к какому-то осознанию, а я пыталась понять, какими бы были наши отношения, если бы нас не разделили. Уверена, в поведении сестры виновата не она сама, а наши родители. И в особенности временами неуравновешенная мать. Вдруг глаза сестры увлажнились. «Джесселин, я...» Она осеклась и как-то нервно прикоснулась рукой к животу. Я ахнула и отступила, без слов поняв, что она имеет в виду. Голова закружилась. Это уже больше, чем просто не смешно. Ведь теперь на кону нашего проклятия стояло не две жизни, а три. «Ты беременна», — прошептала я, констатируя очевидное. «Я только узнала об этом, и... Джесси, родители мне этого не простят, пойми!» «Он не из благородной семьи?» — уточнила я, и сестра опустила взор. «Родители не примут бастарда, заставят ее избавиться от ребенка». Я тяжело вздохнула и покачала головой. «И как ты собралась поступать в боевую академию? Там физические нагрузки такие, что...» Я осеклась. «Эрлин, боюсь, что это не вариант». Сестра шмыгнула носом. Мне стало ее жаль. Я не знала, как ее утешить и что вообще делать с внезапно возникшей ситуацией. Пусть я и была младше, но отчего-то казалось, что именно я должна заботиться о ней. Впрочем, разница в 10 минут разве значительна? Но как мне помочь сестре, если даже себе помочь не могу? Ты разговаривала с отцом своего ребенка? Вы сможете куда-то сбежать? «Ты не понимаешь, Джесселин. Он... Ему только и нужен этот ребенок, а не я. Ему нужен бастард с могущественной магией». Голос Эрелин сел, и она подняла на меня умоляющий взгляд. «Если я вернусь к родителям, они избавятся от ребенка, не позволят мне его родить. Помоги мне, Джесселин!» «Как я могу тебе помочь, если даже себе помочь не в состоянии, Эрелин?» — спросила в отчаянии. «Я бы очень хотела, но пока я совершенно не знаю, чем...» «Я знаю», — внезапно сказала сестра. «Понимаешь, меня найдут по моей магии». «Родители тебя найдут и по крови», — напомнила я. «Меня они не найдут по крови, ведь еще в младенчестве отреклись от меня, опять же благодаря Кейну Эверусу, который провел ритуал. Поэтому на меня повесили маячок. Она стушевалась, будто пойманная в ловушку собственной лжи. Я бы засомневалась, беременна ли она вообще, если бы не одно «но». Таким не шутят. Она бы могла выдумать более правдоподобную ложь. «Я придумаю, как сбежать от них, но он намного страшнее». «Кто он, Эрлин? Назови хотя бы имя». «Не могу», — покачала головой сестра, поджав губы. Скорее всего, на ней была какая-нибудь печать безмолвия, поэтому я не стала ее расспрашивать. Сестра продолжила. «Если во мне не останется сил, в ребенке они тоже не разовьются. Тогда ему больше не нужен будет бастард. Помоги!» — пробормотала она. «Я ведь знаю, что твоя сила во мне, и я знаю, как вернуть их тебе!» «Что?» — стушевалась я, и бусинка в этот момент нагрелась. «Нет, Эрлин, я не собираюсь этого делать, это опасно. Сила вернется сама, после 20-летия». «Джесси!» — сестра схватила меня за руку. «Прошу, забери. Он найдет меня по моей силе, ведь она будет и в ребенке. Но если ты ее заберешь, я смогу скрыться». «Эрлин, ты сошла с ума». Я вновь покачала головой и схватила сестру за плечи. «Возвращайся к родителям. Покайся им. Они примут тебя. Простят». «Не простят», — вновь упрямо произнесла сестра. «Забери Джесси, прошу». Она смотрела с такой мольбой, что мне стало больно и страшно. Я вдруг впервые в жизни начала думать не только о себе, но еще и о неродившемся племяннике. А что вляпалась, Эрлин? «Ты ведь даже не училась в Раме, я права?» «Права», — буркнула Эрлин. «Я не люблю учиться и почти сразу перестала ходить на лекции. Меня отстранили от занятий. Но я не жалею. Ни о чем не жалею, Джесселин. Только об одном прошу, забери магию». Мне казалось, что меня где-то ждет подвох, что сестра, пусть и хочет казаться искренне и честной, где-то не договаривает. «Я об этом пожалею», — прошептала я, посмотрела на сковывающий нас браслет, а затем на Эрлин. «Сними. Я даю тебе слово, что сделаю все, что в моих силах». Эрлин замешкалась, но потом провернула ключ и сняла кандалы. Я потерла запястье, чувствуя себя дезориентированной. Вроде Эннибург — огромный город, но как мне удалось встретить свою близняшку так быстро, учитывая, что мы обе из Хандербурга? «Ты знаешь, как вернуть силу?» Спросила я, и Эрлин кивнула и обхватила мое запястье. Я отзеркалила ее движение. «Это может быть болезненно. Я читала об этом. В теории нашла инструкции к твоей бусине. Мама не знала, думала, что надежно спрятала их от меня». «Ты ненавидишь меня?» Спросила тихо, и Эрлин усмехнулась. «Я тебе всегда завидовала», ответила она неожиданно. Ее глаза увлажнились. «Ты была свободна, могла играть, каждый мой шаг контролировали. За меня всегда боялись так, словно я фарфоровая кукла, Джесселин. Ты же играла, набивала шишки и имела настоящих друзей, не бездушных кукол. Лишь здесь, в Эннибурге, я обрела свободу». «И была ею опьянена», — добавила тихо. Я смотрела сестре в глаза и удивлялась тому, насколько мы оказались похожи. Родители нам обеим ограничивали свободу. Вот только у нее была золотая клетка, а у меня цепь. Она не могла выбраться за прутья, а я могла отходить от своей убогой каморки на длину цепи. Кто из нас был несчастней? Теперь уже и непонятно. «Я начинаю», — предупредила Эрлин и зашептала слова заклинания, а левой рукой стала выводить символы. Бусина тут же нагрелась. Я шикнула от боли, но это была лишь первая волна. С каждым новым словом Эрлин боль все усиливалась, и я все меньше соображала, а сознание уплывало куда-то вдаль, лишь набатом продолжал отзываться в голове голос сестры. А потом вспышка, ярко неудержимая, и я проваливаюсь в забытье.